Глава 4. О красоте и искусстве. Произнесший красота спасен будет. Листы сада Мории, том 1, параграф 199. Если любовь есть тот могучий двигатель, посредством которого развивается жизнь в мироздании, то красота есть та цель, к которой развивающаяся жизнь стремится. Хотя конечной целью развития жизни большинство людей считает приближение к первопричине или к тому, кого люди называют Богом, но стремление всего живущего к совершенствованию, то есть к замене несовершенных и примитивных форм жизни на сложные и совершенные, есть в сущности стремление к красоте. Мироздание развивается красотою, и совершенствование жизни своей конечной целью имеет красоту. Совершенство вне красоты не может быть. Достижение большего или меньшего совершенства есть достижение большей или меньшей красоты. Абсолютное совершенство есть абсолютная красота, есть первоисточник мироздания, и стремление к совершенствованию и красоте есть стремление к первоисточнику жизни. Красота не есть абстрактное понятие, но она существует как самостоятельное явление, как могучая самодавляющая сила, которая действует облагораживающим, возвышающим и умиротворяющим образом на все живущее. Красота покоряет все сердца. Все ей подвластно, перед нею склоняются все, даже самые гордые. Красоте поклоняется сам Всевышний. Архангельский «Ты есть то». Красота вызывает в каждом, даже самом грубом человеке, высокие эмоции и светлые порывы. Перед явлением истинной красоты поникает все грубое, пошлое и низкое. Хотя бы на самый короткий миг, но душа стремится ввысь к лучшему, к прекрасному. Созерцание истинной красоты возносит человека в высшие сферы, приближает его к истине и дает ему познание целей и задач мироздания. Красота есть самый могущественный фактор совершенствования человечества. Любовь, этот основной фактор бытия и развития жизни, вызывается по преимуществу красотою, ибо любви как самостоятельного явления, без причины ее вызывающей, не существует. Любовь и красота неразрывно связаны между собою, и красота есть причина появления и возникновения любви. Для того, чтобы она проявилась, необходимо воздействие красоты. Красота обладает настолько могущественной, притягательной силой, что она влечет и манит к себе абсолютно всех. Мы любим только то, что прекрасно. Безобразное вызывает в нас чувство отвращения и отталкивания. Сколько бы мы ни старались полюбить то, что нам противно или безразлично, любовь не появится. Мы можем вызвать в себе в таких случаях чувство сострадания, но не любви, ибо любовь вызывается лишь красотою, так же, как желание пить вызывается жаждой. Красота есть именно тот источник, который вызывает жажду и желание пить из этого источника, то наслаждение и ту радость, которую он может дать. Цитата. В представлении древних греков Бог обозначался как истина, добро и красота. Их учили, что во всей природе, которую мы видим вокруг, Бог проявился как красота. И чем больше наука проникает в глубину природы, тем вернее оказывается это древнее представление о Боге как о красоте. Чем внимательнее человек проникает в природу, тем ярче начинает светить пред ним красота этой имманентной жизни со всем совершенством и чудными подробностями могучей жизни, исходящей из божественной красоты. Анни Бизант, «Тупики цивилизации». Красота, как Бог, присутствует везде и во всем. Умение найти красоту везде и во всем, точно так же, как умение видеть Бога везде и во всем, зависит от степени духовного развития человека. Чем более человек духовно развит, тем более красоты замечает он вокруг себя. Представление о Боге как о красоте есть завершение человеческих представлений о Боге вообще, есть венец и синтез всех понятий, которые сложились вокруг понятия Бога. В самом деле, что такое добро, справедливость и прочие высокие эпитеты, которыми люди называют Бога, как не проявление красоты? Без красоты нет и любви. Разве мы могли бы любить Бога, если бы Он не был олицетворением всего наивысшего, то есть красоты?